Бег. Дети этого возраста любят и уже умеют бегать. Однако бегают они неравномерно, мелкими шагами, слабо отталкиваясь стопами. Движения рук и ног еще недостаточно экономны и энергичны, хотя и лучше согласованы, чем при ходьбе. Важно воспитывать умение согласовывать свои действия с условиями обстановки, бегать, не сталкиваясь с другими детьми, не наталкиваясь на предметы, а бегать их. Игры с бегом надо обязательно чередовать с ходьбой, с отдыхом, так как бег – это значительная нагрузка на детский организм.